Глава 54. От лица неизвестного энхансера. Отряд из 7 человек быстро двигался по улицам внешнего города, и даже если кто-то из защитников пробегал рядом с ними, он был не способен их обнаружить. Двигаясь при свете тусклого солнца срединного мира, никто из них даже не отбрасывал тени. Обогнув отряд падальщиков, сражающихся с такими же отбросами, как и они, лидер отряда откинул каменный люк у края дороги, и все до единого спрыгнули вниз, спустившись в недра городской канализации. «Чертова белая скала!» — ругнулся последний, закрывая крышку люка. «Даже их падальщики дерутся, как обезумевшие звери!» «Ну а что им остается?» — хмыкнул другой энхансер. «Даже мышь, загнанная в угол, становится опасна!» «Ну-ка, заткнитесь!» — выругался я сквозь зубы, и все вокруг мгновенно замолчали. «Никто не сможет нас обнаружить. Слова этих идиотов никто не услышит, но это отвлекает. Нам нужно сосредоточиться на цели. Даже внешнюю стену преодолеть было сложновато. Я слышал, что силы Белой Скалы оказались намного выше, чем кто-либо мог ожидать. Чертовы ублюдки! Они посмели убить нашу принцессу для того, чтобы это скрыть. Даже насадимые их головы на пике, этого будет мало, чтобы утолить наш гнев. Любимая дочь лидера была, как звезда, сияющая над нашими черными вратами. Мы ни за что им этого не простим». Достав карту, составленную нашими шпионами давным-давно, я махнул рукой, и весь отряд послушно последовал следом. «Внешнюю стену преодолеть легко, но вот внутреннюю сложно». Они тысячелетия прятались за ней, и только благодаря удаче, позволившей обрести это наследие, до сих пор живы. Найдем путь на ту сторону, поможем нашим людям преодолеть эту преграду, и больше ничто не сможет защитить их. Открытый путь через эту стену станет открывшимися вратами к нашей общей мести. «Командир!» Подчиненный сзади закричал об опасности, и я тоже это почувствовал. Подобные навыки достаточно редки, но у нашей группы обнаружение опасности есть у всех. Едва это ощущение кольнуло разум, как весь отряд рассыпался в стороны и прижался к стенам. Ощущение опасности значит, что есть вероятность попасть под случайную атаку. В состоянии сокрытия нас нельзя обнаружить, нас тренировала лично принцесса Черных Врат. Не знаю, какая опасность может быть в канализации, но просто переждем и пойдем дальше». Прижавшись к стене, весь отряд замер в ожидании, а затем из стены рядом с моим подчиненным показалась человеческая рука, державшая огнестрельное оружие. «Ложись!» — крикнул я, не веря в происходящее, но мой подчиненный тоже до последнего не верил, что это ощущение опасности нацелено именно на него. Оружие в руке уперлось дулом в висок моего замершего подчиненного, и я видел, как исказилось его лицо, прежде чем прогремел громкий выстрел, разнесшийся эхом по подземному тоннелю. Дерьмо! Выстрел был такой силы, что брызги крови окропили все стены и даже нас самих. Смотря на эту руку с замершим сердцем, мы все видели, как из стены вышла черноволосая девочка, как привидение, и пришла она за нами, абсолютно точно. Потому что ее взгляд прошелся по каждому из нас, никого не упустил, и каждый почувствовал на себе озноб от просто взвывшего ощущения опасности. Я не помню, когда последний раз я чувствовал такое. Все инстинкты говорили «бежать». Бежать как можно быстрее и дальше, потому что от нее ты не в состоянии защититься или спрятаться. «Будь ты проклята!» Трое моих людей, что стояли рядом с ней, наверняка тоже это ощутили. Вот только сможем ли мы сбежать? Выхватив оружие, они решили атаковать все разом. Принцесса учила нас не только скрытности. Мы ее лучший отряд и обязаны отомстить Белой Скале за ее смерть, во что бы то ни стало. Кинжалы, что есть у каждого из нас, смазаны смертельным ядом. Даже одного касания будет достаточно, чтобы убить». Видя атаку этих троих, эта девочка должна была почувствовать, что они опасны. Тем не менее, она даже не двинулась с места. Резко вспомнив, как она появилась, у меня все волосы на голове встали дыбом. Неужели? Одновременная атака трех человек закрыла этой девочке все пути к отступлению, и хоть один удар был обязан ее достать. Вот только она просто на нас смотрела, так и не предприняв попытки избежать атаки, а все три кинжала просто прошли сквозь ее тело, как будто она и в самом деле являлась просто иллюзией. Кинжал одного из моих людей не встретил сопротивления и ударился о стену, выбив из нее столб искр, а другой вовсе задел руку своего товарища, третьего атакующего. Даже не успев испугаться, тот рухнул на землю, как подкошенный, и у него изо рта хлынула пена. «Бегите!» — закричал я, но было поздно. Рука девочки навела на ближайшего из оставшихся вдвоем инхансеров свое оружие, и снова раздался выстрел. И снова брызнула кровь. «Черт!» Услышав третий выстрел, я понял, никому из моих людей не сбежать. От нее невозможно скрыться никому, кроме меня. Собрав силы, я применил заклинание, что мне лично вручила принцесса. Отдавшись тьме, мое сокрытие стало идеальным, и я побежал по этому туннелю, не оборачиваясь назад. Я должен остаться в живых. Я должен помочь господину отомстить за нашу принцессу. Слыша звуки выстрелов у себя за спиной, я проклял белую скалу тысячу раз, но не мог обернуться. Простите, ребята. Когда я завершу миссию, мы отомстим и за вас тоже. Эти ублюдки ответят за смерть каждого из вас. Преодолев несколько километров туннелей, действие моего заклинания закончилось, и я остановился, чтобы отдышаться и свериться с картой. Обернувшись назад, я горько улыбнулся. «Мои люди погибли, но меня тебе не достать. В этом состоянии тебе меня не найти». Хотел опустить взгляд на карту, но увидел лишь оружие из холодной стали, направленное прямо на меня. Эта девочка, этот чертов монстр стоял прямо передо мной. Еще мгновение назад тут никого не было. Я готов поклясться в этом кому угодно, как будто она появилась из сокрытия. Я не верю в это. Даже принцесса не могла меня отследить, когда я использовал свой навык. Я не верю, что в мире есть кто-то, кто превосходит даже ее. Это невозможно! Посмотрев вверх, я увидел абсолютно безэмоциональный взгляд. В этих глазах как будто читалось разочарование. Я понял. Если она так сильно нас превосходит, то могла убить в любое время. Ее умение проходить сквозь предметы, ее сокрытие. Все это время она просто с нами играла, как будто увидела кого-то, кто похож на нее. Вот только мы совсем не оправдали ее ожиданий. Простите, принцесса. Возможно, вы бы смогли.